Но, видимо, лекция все же сильно ударила по тому, что заменяет Тадзи мозг, и тот практически не реагировал на раздражители. По крайней мере, потерю своей драгоценной кепки он даже не заметил и просто плелся за нашей дружной компанией, которую встретил Аска. «Здравствуйте, Мисата. Как дела?» «Привет, Аска, а ты подросла?» «Да-да, я теперь совсем взрослая девушка». Девочка прям лучилась гордостью или скорее самомнением. «Разрешите представить, пилот Евангелиона 02, второе дитя, Сорью Аска Лэнгли». На представление Мисата девочка еще больше вздернула нос. И тут, откуда ни возьмись, наверное только волей Пен-Пена, по-другому наличие порыва ветра на палубе корабля посреди океана объяснить просто не представляется возможным. Этот самый порыв ветра задрал Ласке юбку. Остальные представительницы женского пола от такого были застрахованы, моей великой волей. Да-да, я зачаровал форму Рей, ну и Хикари за компанию, от таких вот казусов. Ну и, конечно же, Аска решила, что лицезрение ее трусов – это страшный грех, за который все представители мужского пола должны понести заслуженную кару. И начать она решила с меня. Видать, ее очень разозлил мой пренебрежительный взгляд, так что мне со всего маху зарядили пощечину. Ай, Аска схватилась за свою пострадавшую конечность. Ну да, я ведь тиккой активировал, и в результате Аска, можно сказать, со всего маху влепила пощечину цельнометаллической статуе. Да из чего ты зде, ай, закончить ей вопрос не дала пощечина от Рей, которую та от всей души отвесила рыжей, да так, что та на пятую точку села. «Да ты что творишь? Не смей бить Синдзи!» «Что? Да, так, стоп-стоп, все успокоились!» Мисата решала, как приостановить начинающий набирать обороты конфликт, ведь у нее в голове, совершенно случайно, всплыла как наяву картина того, как Аска в ответ бьет Рей, а вот дальше уже я отвешиваю пощечину Аске, после чего она до конца плавания остается в мидблоке. Мисата помогла Аске встать на ноги и решила представить остальных действующих лиц. Парень, об которого ты покалечилась, третье дитя, Икари Синдзи, а это первое дитя, Икари Рей. Хаэм, выдала дочь немецкого народа, и совершенно забив на остальных, вздернув нос, отправилась в неизвестном направлении. Мисата потянулась следом за ней, ну и мы тоже. Путь наш окончился на мостике, где местный главнюк, считающий, что все сухопутные крысы ниже него просто по определению, старательно обменивался любезностями с Мисата, которая не менее любезно ему отвечала. Ну, до момента явления народу Кадзирёдзи, который тут же сделал Мисата комплимент насчет очков, сказав, что ей очень идет. Мисата же такому комплименту не обрадовалась. Для нее он прозвучал в очках «ты выглядишь умнее», и подтекста до этого была «блондинка блондинкой». Под их веселую перепалку мы добрались до столовой. Расположились мы довольно оригинально. С одной стороны стола сидели Рёдзи, Аска, и туда же запихали Тадзи. Напротив сидели Мисата, Рей и Хикари, ну и, конечно же, я во главе стола. Для этого специально подтащил кресло. У Аски и Тадзи на это даже глаз задергался синхронно. Мисата и Хикари на это просто издали вздох, типа это же Синдзи. А вот Рей о чем-то задумалась. Стоило нам расположиться, как Кадзи начал окучивать Мисата. Нашла себе кого-нибудь. При этом морда у него явно просила кирпича, да и ноги он распускать начал. Это не твое дело. Мисата наличие здесь Рёдзи явно напрягало, но она старалась держаться прилично и не послать его в пешее эротическое путешествие извилистым маршрутом. «Ты такая холодная», — с показательной грустью молвил Кадзи, взяв кружку с чаем. «Да-да, кому-то на флоте явно жить надоело, раз они мне чай под нос поставили», и обратился ко мне. «Приятель, это же ты живешь с Мисата, можно сказать и так. Ну да, пусть мы с Рей съехали, но это, так сказать, формальность, так как мы постоянно завтракаем, обедаем и ужинаем все вместе, да и Мисата к нам вламывается постоянно, как к себе домой, ну и дверь, соединяющая наши квартиры, никуда не делась, так что да, живу я с Мисата. Скажи, она такая же горячая в постели, как и раньше». Ухмылка у Рёдзи в этот момент была подленькая-подленькая. «Хаэм, значит, у нее это хроническое». От моего ответа Кадзи опешил. «Чичи, ты что? Что вы несете?» Бурно отреагировали только Мисата, Аска и Тадзи. «Рей, кажется, до чего додумалась, а вот Хикари как-то подозрительно спокойно попивала чай. Мисата-чан, похоже, тебе следует обратиться с твоей проблемой к специалистам. У тебя явно запущенный случай, Синдзи. Прекрати. Ты ведь опять выворачиваешь все наизнанку, да, небось, Потом скажешь, что у меня температура повышена. Да, и когда Мисата такой догадливой стала, может, очки и правда плюс 20 к интеллекту дают, а ты чего ухмыляешься? Мисата обратила внимание на Рёдзи, который уже отошел и понял, что не только он любит подкалывать Мисата. Не спал и я с ним. В меня опять обвинительно ткнули пальцем. Спали. Тихим голосом выдала Рей, но из-за того, что она перебазировалась со своего места ко мне на колени, в столовой установилась гробовая тишина, и все ее прекрасно расслышали. Челюсти Аски и Тадзи устремились к дну Марианской впадины, да и Рёдзи прифигел. Нет, Рей немного задумалась, видимо вспоминала события прошлого и формировала из этого ответ. Спали с Синдзи и со мной, то не считается. Ты чего на меня так смотришь? Мисата обратила внимание на порядком охреневшего Рёдзи. Мы просто спали в одной комнате, между нами ничего не было. И тут у Мисата опять сработала чуйка. Она тут же оказалась рядом со мной и прикрыла рукой рот Рей. Видимо поняла, что та сейчас в своей манере упомянет массаж, а при попытке оправдаться может и диктофон достать. В поисках последнего Мисата так и не преуспела. Ничего не говори, то был просто массаж. Понятно, просто массаж. Ты тоже молчи. Это уже было адресовано мне. Судя по лицам присутствующих, попытки Мисата уменьшить ущерб своей репутации сделали только хуже. И ладно Аска и Тадзи, но тут даже Рёдзи пребывал в состоянии крайнего охренения. До Мисата, видать, тоже начало доходить, но она все же считала, что отделалась малой кровью. Ведь одно дело, двусмысленные слова, и совсем другое, та запись, которая не оставит ни одного сомнения даже у самых больших скептиков. А вот Хикари с Рей особо не удивлялись. И если последней было на все просто фиолетово, то вот Хикари, похоже, просто приняла все как данность. Видимо, моя тогдашняя шутка, когда у нас гостила Майя, была воспринята девочкой как истина. Так что не удивлюсь, если она думает, что я не только с Мисата, но и с Майей сплю, и еще неизвестно с кем еще. Ну а то, что Мисата склонила к разврату еще и Рей, так опять же я еще перед тем, как завести в квартиру Хикари о том, что Мисата с подругой собирались творить всякое, сказал. Тадзи же имел вид человека, который сейчас пойдет топиться. Положить, что ли, ему в каюту набор из камня и веревки. После чаепития как-то так вышло, что наши компании разделились. Аска ускакала следом за Рёдзи, а мы пошли своей дорогой. Я, конечно же, чисто из интереса послал духа понаблюдать за Рёдзи, ведь у него с собой должен быть чемоданчик с интересным содержимым. Правда, пока он только интересовался мнением Аски о первом и третьем дитя, а также делился информацией обо мне. Ну да, Рей-то ничего особенного не сделала, так что и внимания особо не заслужила. Аска чуть с перил в воду не грохнулась, когда услышала о том, что я в первый свой бой выдал 99% синхронизации. Она после этого даже не стала дальше слушать своего ненаглядного, а ломанулась на мои поиски. Ну да, если она канонного Синдзи доводила из-за его 40% в первый бой, то вот мои 99 ей вообще жить мешали. Так что ничего удивительного в том, что вскоре пафосно стоящая Аска обнаружилась на вершине эскалатора, я не видел. Взгляд Аски был такой, как будто я на ее глазах убил всю ее семью, включая любимого хомячка, а после еще и над трупами надругался. И мне это не нравилось. Сразу вспомнилось счастливое детство в Конохе. Там меня тоже любили за сам факт моего существования. Третье дитя, иди за мной. Да, похоже, когда я делал подругу детства для Синдзи на основе Аски, то сильно не доложил стервозности, очень сильно. Вот с какого она командует, мы-то знакомы от силы час, а она уже командует, да еще и обращается по кличке. И ладно бы это было хоть как-то подкреплено, но там звание у нее было выше или социальный статус. Так нет, она такой же пилот, хотя нет, я по сравнению с ней ветеран боев, а она зеленый новичок. Про статусы говорить нечего. У меня папка главнюк шарашки, в которой она будет служить. А, второе дитя, что тебе? Ну и отправить соответствующее ментальное послание к словам. Так что у Аски в голове тут же появилась картинка с пьедесталом награждения, где она стоит на втором месте, с утешительным призом в виде маленькой медальки, а я на первой ступеньке, которая еще и на 1.2 метра возвышается над ее головой, да еще и с кубком с надписью «Непревзойденный пилот». «Иди за мной». У Аски аж глаз подергиваться начал. Мисата же смотрела на Аску с жалостью. «Вторая, у меня нет времени в детские игры играть, если хотела сказать что-то важное». Вот только интонация голоса прямо говорила, что ничего важного я от нее услышать не ожидаю. Я тебя слушаю, Аска. А давай ты покажешь нам свою Еву. Вперед выскочила Мисата. Думаю, всем. А на меня-то чего грозно зыркать? Это вообще-то я буду карать, когда домой доберемся, а не наоборот. Будет очень интересно посмотреть. Конечно, Мисата. Пойдемте. Аска, вздернув нос кверху, отправилась вперед. Мисата-чан, от моей доброй улыбки бравый капитан Кацураги побледнела. Десяткам на этот раз не отделаешься. И оставив впавшую в ступор Мисата, которую все, ну кроме Рей, буравили подозрительными взглядами, двинул смотреть на 0-2. 0-2 не впечатляла. Если нулевая была именно прототипом, то вот вторая уже серийная сборка, вот только 0-1, так сказать, ручная работа, и вообще, она красная. Вот кто додумался красить ее в красный, фиолетовый ведь круче. А скажи, залезла на свою Еву и, взирая на собравшихся с высоты, начала высокомерно читать лекцию. Ева 00 и Ева 01 всего-навсего прототип и тестовая модель. Поэтому они синхронизируются даже с такими неподготовленными пилотами, типа тебя. Вот что у местных за привычка пальцем тыкать. Моя же Ева другая. Это Евангелион, построенный для настоящей битвы. Последняя модель. Да, самомнение не просто завышенное. Оно на полпути до границы нашей Солнечной системы. Но пламенная речь Аски была прервана появлением Нех. Вот только устроить самовольное сражение для поднятия ЧСВ у Аски теперь не получится, ведь тут Мисата. Это ангел. Сегодня капитан Кацураги начала подрабатывать еще и капитаном очевидность. Опять морепродукт. Синдзи, ты же не собираешься опять накормить меня суши из ангела? Мисата-чан, ну сколько можно повторять, то была креветка. Ты до этого ангела креветкой назвал, и его кусок был в холодильнике. Не называл я его креветкой, только сказал, что у нас на ужин морепродукт, на который этот конкретный ангел был так похож. Наверное, хорошо, что наш с Мисата разговор не слушали посторонние. Рёдзи так вообще сейчас чемодан пакует, удачи ему в этом нелегком деле, и делает ноги, а Аска решила подсуетиться, и стоило только Мисата подтвердить, что у нас тут ангел, как она на всех парах умчалась за своим контактным комбинезоном. «Мисата, я готова». Аска вырулила из-за поворота, уже облаченная в свой красный комбинезон. «Сейчас я покажу тебе, как действует настоящий профессиональный пилот. А вот это уже было адресовано мне. Вот только сколько можно тыкать в меня пальцем. Аска, у тебя есть еще один контактный комбинезон?» «Есть». «А зачем?» Тут она перевела взгляд на Рей и меня. «Нет, я сама справлюсь». «Мисата, синхронизация сразу с несколькими пилотами со слишком разным уровнем скажется на эффективности работы Евы. У меня вообще не было желания лезть в 0-2. Ведь тут как, или жрать, или не жрать. Вот только во втором случае я дам шанс этому инвалидному существу на атаку. И вроде как в этой запихана душа мамаши Аски, и у меня нет ни малейшего желания проверять, как она отреагирует на наличие рядом со своей дочкой того, кто может ее сожрать. Остается еще вариант с одержимостью, вот только тогда будет происходить синхронизация со мной, и это может подключить Аску к моему сознанию, а в этом случае ее гуман не будет заживо сжечь. Синдзи, готовься пилотировать 0-2. Аска, дай ему запасной комбинезон. Что? Нет, я не позволю этому пилотировать мою Еву. Дурдом. И когда она успела заиметь Евангелион в частную собственность? Аска, пойми, у Синдзи больший опыт пилотирования, и синхронизация 99%. Нет, спор между тем набирал обороты, на все доводы Мисата, как ни странно, логичные, Аска отвечала свое веское «нет», ведь это ее Ева, и она не позволит всяким ее пилотировать. Нех же времени особо не терял, и за время спора потопил еще один кораблик. Синдзи, а это вообще нормально? Ко мне поближе подошла Хикари, которая на весь этот спор взирала с нечитаемым выражением лица. Конечно, это же нерв, организация по спасению человечества. Вот только спасает человечество в целом, как вид, а вот на частные случаи, вроде всего экипажа потопленных кораблей, положила болт, ведь они пройдут по статье «Побочный ущерб». По мере моего монолога на лицо Хикари наползала тень, которая вскоре сменилась маской лютого гнева. Быстро заткнулись и сделали что-нибудь с этим. Слова Хикари я подкрепил выбросом Яки. Да, дружно выдали Мисата, Аска и Тадзи. Аска, готовься. Да, я все больше убеждаюсь, что Мисата на эту должность поставили только за то, что она была в группе, ставившей эксперименты над ангелом. Хотя я уже неплохо изучил Мисата и могу понять, чем она руководствовалась, принимая такое решение. Скорее всего, она считает, что даже если Аска справится в половину так же хорошо, как и я, то этого будет достаточно. Ну а побочный ущерб, ну так она заявляла, что эти корабли давно пора списать на металлолом. И, конечно же, она, зная Аску, понимает, что если ту отстранить от пилотирования, проблем будет выше крыши, а вот я совершенно не обижусь и продолжу с такой же эффективностью выносить ангелов. Дальше начался цирк. Сначала Мисата спорила с местным главнюком, который упорно отказывался поверить, что целый флот ничего не может сделать Нех, а после бесилась и слала проклятия в адрес свалившего куда подальше Рёдзи. Я же ему в путь помахал белым платочком и пожелал попутного ветра без камней. Припирание главнюка и Мисата прервала Аска, которой явно надоело ждать своего звездного часа, и она активировала Еву, за что тут же получила похвалу от Мисата. А после первый помощник обломал всем кайф, оповестив, что на Еве только снаряжение класса В, которое даже на говно не тянет, так как то хотя бы не тонет, а с этим Ева пойдет на дно как миленькая. Дальше Аска свершила канонный пафосный прыжок на легкий крейсер, превратив его в блинчик, от сотни до 250. Прокомментировал я прыжок. Что? Меня расслышали стоящие рядом Хикари и Тадзи. Количество могилок на личном кладбище Аскичан. Или вы думали, что эти кораблики на радиоуправлении? Нет, там есть экипаж. Хотя, вернее, был. Падение многотонного Евангелиона и превращение в блин корпуса корабля вряд ли положительно сказалось на их здоровье. Да, наверное, не стоило вот так правду матку рубить детишкам. Ведь после моих слов они осознали, что выкрутасы Аски пусть и смотрится круто, но вот побочный ущерб радости не добавляет. Мисата-чан, я решил еще больше поднять себе карму, видать, ангелов переел, добрею на глазах, надо будет потом какую-нибудь пакость сделать для выравнивания баланса. Посоветую Аске использовать ад-поле для создания платформы под ногами, так она сможет перемещаться по воде, что не только упростит ей ведение боя, но и позволит уменьшить количество жертв от ее прыжков. Вот только мой совет не принес никакой пользы. Пусть Мисата и попыталась, но Аска гаркнула о том, что у нее нет времени, и попрыгала к нам, требуя подготовить внешний источник питания. Мисата-чан, дашь добро на использование 01? Что? На это я достал из-за угла футляр виолончели. Но даже если ты мгновенно попадешь туда, путь назад займет несколько минут. Что? Мисата-чан, запихаем реактор в 01, а после немного изменю конфигурации от поля. Ладно, давай. В этот момент Аска произвела посадку на наш кораблик, который сильно тряхнуло. Вот, возьми. Я протянул Мисата свой техномага смартфон. Свяжись с Акаги, пусть готовит 01. Илл Бебацк. И подмузон из Терминатора медленно опустился в футляр. Это еще что за хрень? Выразил общее мнение адмирал. Это Синдзи. Глубокомысленно выдала Мисата и, сняв очки, помассировала переносицу, ну и попутно отправила в аут находящихся здесь людей сменой своего окраса. С помощью доброго слова и обещания прогуляться к ядру и почитать ему пару ужастиков на ночь, если 01 не подготовит за 10 минут, я выдвинулся в путь, используя гипп-пайсору. Ну и, как полагается главному герою, прибыл в самый последний момент. До этого Мисата таки родила свой гениальный план поиграть в рыбалку и подорвать ангела, запихав ему в пасть пару кораблей. Вот только у Аски не хватило тямы раскрыть пасть, как результат два корабля бесцельно отправились на дно, а 02-ю ангел перекусил. Точнее, перекусил он кабель, хотя может его и взрыв или активированное от поля ангела перебило. Но это не особо-то и важно. А вот то, что 02-я получила сильные повреждения, перекушенный позвоночник даже такому существу здоровья не добавил, и пошла на дно, было существенным косяком, который мне теперь исправлять. Приземлился я на воду, где и остался, используя простейшую технику шиноби, вид которой вызвал маты адмирала, которые были слышны на весь флот. Адмирал в особо многоэтажной форме интересовался у Мисата, какого она отправила эту малолетнюю, когда у них есть такой пилот. И возразить Мисата было особо нечего. Пока адмирал распинал Мисата, Нех решил напасть на новую цель и выпрыгнул из воды на меня, разъявив пасть. Вот только был встречен усиленным от полем ранкяку, которое его рассекло на две ровные половинки, тут же отправившиеся на дно. Мисата-чан, активировав связь, обратился к нашему бравому капитану. Я, пожалуй, вторую вытащу, пока она там не окочурилась, а то умение дышать в ЛЦЛ и умение дышать под водой — это разные вещи. Синдзи, но у тебя же тоже снаряжение класса В. И чё? А, ну да, действуй. Плохое предчувствие у Кадзи появилось еще в момент, когда он увидел Мисато в рубке. Пусть они не виделись долгое время, но он сразу смог заметить, что она сильно изменилась. И дело было не в очках, а после это предчувствие переросло в нечто большее. Конечно, Рёдзи не считал, что его бывшая девушка сменила ориентацию и вообще начала совращать подростков, потому заявление первого дитя, которую он до этого воспринимал как безэмоциональную куклу, он воспринял как шутку, когда подумал. Но вот дальнейшие действия Мисато показали, что она что-то скрывает, и это что-то очень серьезное. Но больше всего его напряг факт того, что нерв, а значит и Каригинда, зачем-то отправил сюда обоих пилотов. Это могло говорить о том, что у него есть уверенность в том, что ангел не нападет в это время, или о том, что у них есть еще подготовленные и столь же эффективные пилоты, как третье дитя. И Карисиндзи, третье дитя, а также единственный на данный момент действующий пилот Евангелиона. Полученная на него информация была слишком противоречивой. Из одного источника информация говорила о нем как о самом обычном и даже закомплексованном подростке. Но вот информация, которая поступила уже после того, как он прибыл в Токио-3, была совершенно другой. Да и то, что Кадзи видел перед собой, ни разу не было закомплексованным подростком. Да и то, как он реагировал, когда первое дитя уселось к нему на колени, точнее не реагировал. Даже если для этой парочки это в порядке вещей, то все равно должна была быть хоть какая-то реакция, а этот даже бровью не повел. И если задуматься, выражение его лица ведь совершенно не менялось за все время разговора. Также Кадзи заметил, что несмотря на то, что Мисато и на него прикрикнула, но это было на пару тонов тише, и она старалась не смотреть ему в глаза. В тот момент это показалось ему странным, и он решил глянуть с вызовом в глаза этого парня. Вот только в момент, когда их взгляды встретились, его инстинкты и интуиция, не раз спасавшие ему жизнь и позволяющие до сих пор лавировать между Гиндо, Сиэли и японским правительством, кричали благим матом держаться от этого подальше. Всю дорогу до штаб-квартиры нерв Кадзи думал об этом. Для себя он решил, что первым делом разузнает об Икари Синдзи. Но стоило попасть в японский филиал нерв, как мысли о странном подростке начали улетучиваться из его головы. Сначала его встретили трое одинаковых охранников. Кадзи в тот момент подивился тому, что тройняшки вместе не только пошли работать охранниками, но и все попали в одно учреждение, да еще и в одну смену угодили. Он тогда еще посмеялся над таким совпадением. Вот только смех у него быстро прекратился, когда он по пути к кабинету Гиндо заглянул по работе в комнату наблюдения, где застал еще четверых таких же, играющих в карты и полностью забивших на свои обязанности охранников. Но это были только цветочки. А вот ягодки, а точнее листочек фиговый, он теперь будет долго пытаться развидеть. В тот момент, когда он зашел в кабинет Гиндо и увидел главнокомандующего, кейс с эмбрионом Адама выпал из его ослабевших рук. «Извините, я по ЗЖЗ кратко иду». Кадзи попытался покинуть кабинет, но дверь не поддалась, и, как он заметил боковым зрением, это было делом рук Гиндо, который нажал на кнопку у себя на столе. «Проблем не возникло, ты привез груз?» Гиндо обошел стол, чем обеспечил Кадзи несколько недель ночных кошмаров. «Да, вот». Рёдзи ногой толкнул кейс к Гиндо. Желания подходить к полностью свихнувшемуся Икари у него не было. Гиндо же на его действие иронично улыбнулся, что вызвало табун мурашек, пробежавших по спине Кадзи. А после он наклонился за кейсом, обеспечив тройного агента еще несколькими неделями кошмаров. Но вот то, что произошло позже, обеспечила Кадзи психологической травмой на всю оставшуюся жизнь. Гиндо открыл кейс и замер, рассматривая его содержимое, а после перевел взгляд на Рёдзи. Кадзи взял себя в руки, стиснул булки поплотнее и подошел к столу, на который Гиндо поставил кейс. Он уже полностью восстановился, залит супербакелитом, живой, как никогда. Это ключ к проекту комплиментации человечества, не так ли? И как же это может быть им? Гиндо достал из кейса полуметровый красный фаллос, который в его руке начал раскачиваться из стороны в сторону. Рёдзи же подбежал к столу и заглянул в кейс, но там ничего больше не было. И в этот момент дверь в кабинет открылась, на пороге обнаружилась Мисато, от вида которой Кадзи уронил челюсть. Капитан Кацураги быстро осмотрела композицию, составленную из Рёдзи с квадратными глазами и отвисшей челюстью и главнокомандующего с фаллосом в руке. Простите, что помешало, я дверью ошиблась, и быстро скрылась за дверью. Это что за хрень, она же должна быть еще на корабле, ты привыкнешь или нет, но, что по дамам не достал, иначе. Гинда многозначительно промолчал и покачал рукой, в которой все еще держал фаллос. Поднятие со дна морского 02 и ее пилота было делом нехитрым, ну по крайней мере для меня, а всего-навсего надо было немного изменить конфигурацию от поля, и все, плавай, сколько душе угодно. А скажи, как оказалось, умудрилась себя довести до нервного срыва, хотя ничего удивительного, сначала не получилось блеснуть своими навыками пилота, после ее до усрачки перепугал ангел, чуть не сожрав, а после добила провалом плана Мисата по уничтожению ангела и обрывом питающего кабеля и как результат, сидение в темноте в капсуле на дне моря в течение часа. А ведь она понимала, что спасать ее некому. Ангел такими темпами весь флот за полчаса уничтожит, и даже если не вернется, чтобы добить Еву и ее за компанию, то помощь прибудет очень нескоро, к тому времени ресурс ЛЦЛ закончится и она тупо захлебнется. Вот только я не ожидал, что стоит мне вскрыть капсулу, 02 была полностью без энергии, и капсулу пришлось извлекать вручную и быстро, а то был риск того, что придется заниматься некромантией, как в меня вцепится мертвой хваткой Лэнгли и начнет реветь навзрыд. И я был бы рад отодрать ее от себя и сдать на руки медикам, но тут нарисовалась Мисата, и если выбросить хотя чего там выбрасывать, эта недальновидная особа заявила, раз герой и спас принцессу от злобного дракона, так теперь бери ответственность и заботься. А то, что до этого сама принцесса этого самого дракона хотела на суши нарезать и слала своего спасителя куда подальше, мы, конечно, не учитываем. Даже мои попытки воззвать к здравому смыслу, на тему, что надо бы 01 на место положить, а то ведь народ там переживает, да и морячкам, наверное, неудобно вместо одной такой бандуры вести две, тем более, что спецтранспорт потопили, были проигнорированы. Точнее было сказано, что морячки потерпят, все равно от них никакого проку, так что пусть хотя бы курьерами поработают. Видать, Мисата так мстила адмиралу за все то доброе, что он ей выговорил после провала плана и моего появления. Ну и также надо заботиться о здоровье пилотов. Я заявил, что в таком случае для улучшения моего здоровья от меня следует отодрать эту рыжую кораллу, которая как вцепилась в меня всеми четырьмя конечностями, так вот уже 20 минут не отпускает, ну хоть реветь перестала, и на том спасибо. Но видимо у Мисата из-за прилива адреналина отрубился инстинкт самосохранения, и она поинтересовалась, чем это мне не нравится то, что меня обнимает симпатичная фигуристая девушка в обтягивающем комбинезоне, а после притворно прикрыла руками лицо и поинтересовалась, не из этих ли я, а потом еще доводы в пользу своей догадки приводить начало. Типа готовлю, убираюсь, на такую красавицу как она, да и на Хикари, Рей, Маю и еще далее по списку, внимания не обращаю. Нет, я, конечно, понимаю, Мисата нашла, где можно отыграться за все хорошие, что ей пришлось пережить с тех пор, как я к ней заселился, но она что, не понимает, что я хрень не только злобная, но еще и крайне злопамятная. Но с Мисата будем разбираться потом. Аску все же удалось от меня отлепить и уложить в мидблок. Вот только после того, как она немного успокоилась, ей был нанесен еще один сокрушительный удар. Девочка, только придя в относительно спокойное состояние, затребовала к себе Кадзи, ну а Мисата в красках описала, как тот при первых признаках опасности сделал ноги. Ему, видите ли, надо было срочно доставить посылку. Ну и не забыла упомянуть, что я смотался до Токио 3 и обратно, а вот Кадзи чего-то назад не спешит, да и вообще, даже не интересовался, как у нас тут дела. Ну в том, что он не интересовался о том, что у нас тут творится, нет ничего удивительного, ему сейчас не до нас, ему бы свою жопу в первозданном, непорочном виде сохранить после того, как он доставил Гинда посылочку. Клон, конечно, не колется на что подменил Адама, но зная себя, Гинда и Рёдзи были удивлены содержимым чемоданчика. Что касается самого Адама, то про его полноценное поглощение мне хомяк все уши прожужжал, даже колечко, которое было создано мной в порыве творческого безумия, советовал использовать, чтобы получить от него все 100% сил. По его расчетам, после этого все остальные ангелы будут в припрыжку ко мне в пасть лезть, и, как результат, я получу больше силы и, возможно, Даже кое-какие особенности поглощенных смогу получить себе. И вот это было уже очень интересно. Мощь луча того кубика Рубика была очень даже не слабой, как и защитные характеристики. Вот набор суши, который, между прочим, отправился прямиком в домен, ну а чего добру на дне моря гнить, особо ничем не впечатлял. Но вот дальше будут появляться весьма интересные экземпляры. К примеру, тот, в виде теней отражением в виде шарика. Дополнительное пространство, которое скорее всего находится на стыке с планом теней, будет очень даже неплохим приобретением. Да и тот раздваивающийся весьма перспективен. Ну а что, если там реально разделение на два, то это, конечно, пусть и ослабит меня, но ведь можно будет реально сделать больше. К примеру, одна часть отправилась в один мир, вторая в другой, там набрали сил, а после объединились. Да и птиц, который ментально атаковал с орбиты, мне очень интересен, все же у меня с менталом не фонтан, пусть в последнее время и выезжаю за счет шерингана и того, что поглотил девятихвостого лиса и теперь как насколько-то там кицуне имею предрасположенность к иллюзиям. Да и сам Адам должен мне порядочно повысить родство со светом, что тоже плюс, так что буду его поглощать с помощью колечка, а после уже займусь отложенными ядрами и буду готовиться к подходу интересных закусок. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://tenurlcom.y7u8czl Замените губку на синтези с постным лицом и получите то, что представил я на этой фразе. https://money.yandex.ru/4100156003068080 Глава 7. Что-то у меня появилось желание вскрыть аски череп. Нет, не из злобности или еще чего, просто из энтомологического интереса. Ведь ее тараканы должны быть что-то с чем-то. Вот всего час после того, как аску выпустили из мидблока, прошел, а у нее отношение ко мне 10 раз успело поменяться, и это пока она сама с собой спорила. Некоторые ее взгляды в моем направлении у меня получается интерпретировать как так люблю, что убить готова от ненависти. Вообще, спасение жизни довольно универсальный способ наладить с человеком хорошие отношения, а если девушку спасаешь, так и на что-то большее, чем просто признательность можно рассчитывать. Хотя, конечно, это не со всеми работает и не у всех, ведь у разных рас и народов свои традиции и верования. Да и даже среди тех, где принято быть благодарными за спасение, встречаются неблагодарные субъекты. А вот аску походу переклинивает. С одной стороны, я одним фактом своего существования ей жить мешаю. Ведь, как я понял из сериала, для девочки пилотирование Евы стало чем-то типа якоря для психики и смысла жизни. И она поставила себе цель быть лучшей. Ага, а тут из ниоткуда появляюсь я и по всем параметрам превосхожу ее, пилота, которого тренировали и готовили для пилотирования Евы. Да и ее план на будущее. Познакомиться с первой и подружиться, накрылся медным тазом, так и не начавшись. Рей ведь после того, как ей по физиономии съездила, больше на Аску внимания не обращала, как будто то и не существует, что, видимо, било по ней еще больше, чем злобные или презрительные взгляды. Девочке просто очень сильно не хватает внимания и признания. Блин, она в этом чем-то канонного Наруто напоминает. Тот орал, что станет Хокаге, а это лучшим пилотом Евы стать хочет, точнее она уже себя на эту должность назначила и очень расстроилась, что остальные с ее мнением по этому поводу не согласны. С другой стороны, на ее метание было интересно смотреть. Вот Аска собралась с духом и решительно направляется ко мне, но с каждым шагом скорость падает, а после, не доходя метров 5, она делает резкий разворот и чуть ли не убегает. После наедине устраивает целый концерт сама с собой. Я же решил пока не трогать ребенка, пусть немного успокоится, ее еще ждет шоковая терапия по прибытии в наш родной дурдом, нерфом именуемый. С учетом того, что завезли новое оборудование, весело будет всем, точнее местным уже весело, ведь АКГ исследует всех. Ну все приборы у нас теперь выполнены в виде гробов и саркофагов. Ну и, конечно, гордость, жертвенный алтарь. Фишка в том, что чтобы получить полную информацию по какому-то органу, надо взять спецприбор и ввести в организм. И нет, у нас фирма серьезная, а не как у некоторых, все через жопу. Приборы выполнены в виде ритуальных кинжалов, чье лезвие является нанороботами в удерживающем поле. Вот надо получить трехмерное изображение сердца, нет проблем, берем кинжал номер 3 и тыкаем им в сердце и не забываем водить рукоятью, чтобы получить больше информации. Изображение может как на сферу поступать, так и просматриваться с помощью шляпы в режиме реального времени, плюс поток данных. Акаги уже с утра успела всех старших офицеров под нож пустить и в гроб уложить. Народ, конечно, сопротивлялся поначалу, но потом привык, втянулся и уже спокойно, без посторонней помощи на жертвенный алтарь ложится. Но это только старшие офицеры, до рядовых очередь еще не дошла, так что веселуха еще будет. По прибытии домой я даже не удивился, обнаружив там кучу коробок с вещами Аски. У Мисато вообще инстинкт самосохранения отключился. Я ведь ей спустил те намеки, а после она заметила, что я стараюсь от Аски держаться подальше, ну а зачем девочке еще сильнее психику расшатывать? Нет, расшатывать-то, конечно, надо, но не до такой же степени, что она тупо сломается. Вот, видимо, и решила Мисато, что нашла на меня управу. Эх, ведет себя как ребенок, честно слово. Хаэм, ты, что здесь делаешь? Вместо «здравствуй» выдала Аска, когда обнаружила меня на кухне. Что делаю, живу я здесь по соседству. Что, а Мисато-чан тебе не сказала? Я и Рей живем в соседней квартире, которая по сути соединена с ее. Сделано это для моего удобства, все же тяжело заботиться о двух детях. Каких детях? Аска, кажись, словила синий экран смерти. Мисато-чан и Рей-чан. Аска опять зависла. Все же мой тон и совершенно серьезное выражение лица сильно сбивает с толку. О, Синдзи, уже готова? На кухню в своем домашнем прикиде зашла Мисато. Да, зови Рей и будем кушать. Но напрягаться Мисато не пришлось, Рей сама пришла и умостилась за столом. Мисато последовала ее примеру и малость пришибленную Аску за стол усадила. Это что? Глядя на тарелку с овсянкой, поинтересовалась Мисато. Синдзи, это подло, и вообще против правил. Походу Мисато приняла ужин за мою страшную мстю. Особенно правдоподобно это выглядело на фоне того, что Рей получила стейк, хотя это скорее филе ангела, под кисло-сладким соусом. Его я, между прочим, реально готовил сам. Ведь, как показали исследования и эксперименты, ангел очень даже полезен, главное его правильно приготовить, чтобы побочных эффектов не было. Хотя у одаренных их почти не будет, конечно, если не будут злоупотреблять. А вот если правильно приготовить, да еще и специи подходящие использовать, то он очень даже полезен для развития резерва и пробуждения стихийной совместимости. Конкретно эта рыбина не только со светом даст хорошее сродство, но и с водой. Мисато-чан, но ты же сама отказалась есть ангела, а теперь требуешь обратного. Или все дело было в том, что ты не хотела его в виде суши, ангела? Аска внимательно смотрела на Рей, которая уже приложилась к сочному куску и с огромным аппетитом тот уничтожала. Да, у нас тут с недавних пор традиция такая, ангелов есть. Аска, не обращай внимания, это он так шутит. Кстати, повторяешься. Мисато открыла холодильник, где имелся здоровый кусок недавно убиенной рыбины. От вида ангела в холодильнике Аска позеленела и выбежала из кухни. Судя по всему, побежала делиться своим богатым внутренним миром с фаянсовым другом. Мисато же воспользовалась отсутствием маски и взяла ее порцию. Еще, Рей протянула мне опустевшую тарелку. Хорошо, подожди немного, сейчас приготовлю. Мисато, кстати, нахваливала невероятно вкусное блюдо, которое просто таяло во рту, и тоже настроилась на добавку. Я же под удивленный взгляд Мисато отправился к холодильнику, где отрезал от большого куска ангелятины соответствующие по форме куски на три стейка, ну а вдруг скоро Аска вернется, и приступил к приготовлению. За меняющимся выражением лица Мисато было очень интересно наблюдать. Она с каждым новым этапом выдавала, он что, реально, и через пару секунд, нет-нет-нет, этого просто не может быть, меня опять дурит. И так на протяжении всего процесса приготовления, ну и кульминации Мисато достигла в тот момент, когда перед ней Ирей на тарелке приземлился точно такой же стейк, ни видом, ни запахом не отличимый от того, который они недавно умяли. Наш бравый капитан сделалась очень зеленой на вид, а Рей добила ее, приступив к уничтожению второй порции. Возвращающуюся на кухню Аску, для высказывания всего, что она о нас думает, сбила Мисато, которой срочно надо было попасть туда, откуда только что вышла Лэнгли. Утро оказалось довольно насыщенным. Во-первых, на кухне, обложившись продуктами и кулинарными книгами, обнаружилась Аска. Судя по пальцам, на которые было налеплено с десяток пластырей, готовила она уже не первый час. Вот только, судя по выражению лица, результатами она была крайне недовольна. Да, и тут я девочке подгадил. Она, видимо, надеялась, что сможет лучше готовить из-за половой принадлежности, но вот только вышел облом, умение вкусно готовить совершенно не зависит от того, болтается у тебя что-то между ног или нет. ХМ ее еще один шок ожидает, когда она вернется к себе в комнату. Домовой ночью не решился заниматься разбором и укладкой вещей, так как спала Аска не очень хорошо, постоянно просыпаясь. А вот когда она ни свет ни заря окончательно покинула постель и заперлась на кухне, он начал наводить порядок. Ки-и-и-и-и. А вот и Мисата проснулась. Синдзи. На кухню влетала Мисата Мини, или вернее будет Лали версия. В общем, влетела очень похожая на Мисата дитё лет 10-11, без очков, а потому блондинистая. Аска от такого даже половник выронила. Ну да, как ни посмотри, а дитё было очень похожим на Мисата, и любой разумный, видевший Мисата, подумает, что это ее сестра, ну на самый уж крайний, если знать о ее возрасте, то подумают о дочери. Типа бурная молодость, все дела. Мисата-чан, морской воздух явно пошел тебе на пользу, ты сегодня выглядишь намного моложе. Угу, годков этак на 18. Ты накормил меня ангелом. Мисата-чан, во-первых, ты повторяешься. Во-вторых, тебя никто не кормил ангелом, ты сама забрала порцию, предназначенную Аске-чан. В-третьих, ты уверена, что в ужине дело? Ни у меня, ни у Рей никаких изменений нет. Вот тут Мисата задумалась. Икари, кто эта девочка? Наконец-то отмерла Аска. Это Мисата-чан. Ты нормально ответить можешь? Кто она? Сестра Мисата или? Аска, это я. Просто немного помолодела из-за одного. Не выражайся, а то отшлепаю. Угроза подействовала, Мисата умолкла, а вот Аска надулась на меня, как мышь на крупу. Ну да, я ее тут разыгрываю. Да еще так глупо. Вот даже родственницу Мисата подговорил. Мисата была воспринята Аской как родственница Мисата, да и я сам говорил вчера, что о паре детей забочусь. И тут вот оно, дитя. Ну а то, что зовут так же, так кто этих японцев с их обычаями поймет? Мордашка похожа? Похожа. А вот цвет волос сильно отличается. А значит точно просто родственница, а может даже дочь. О чем надо непременно и срочно рассказать Рёдзи. Думаю, что-то такое крутилось в голове Аски, так как первое удивление прошло, и она с невозмутимым видом вернулась к готовке, чем вызвала ступор уже у Мисата. Ну да, для той тут очередное ЧП, а Аска как ни в чем не бывало продолжает чего-то там готовить. Все пилоты ненормальные. Это прям читалось на лице Мисата в этот момент. Все быстро собрались. Мы едем в институт. Заявление Мисата было просто шедевральным, ведь в этот момент с нее съехали трусы, которые она до этого еще как-то придерживала. Отличная идея. У меня как раз есть для тебя подходящий наряд и добрую улыбку. Ик. Мисата благополучно отправилась в обморок. Вот и настала пора для начала моей страшной мсти. При посильной помощи Рей, Мисата была одета и причесана. Наряд ей, конечно же, подобрали подходящий, пышное с кучей рюшечек и оборочек розовое платьице, под которое даже трусы надели, с пингвинчиком. Пен-пен одобряет. Ну и, конечно же, прическу в два хвостика, и пышными бантами оформили. Ну и чулочки с туфельками подобрали. В общем, получилось прям на загляденье. Не хватало только старушек, которые эту милоту будут за щечки дергать. Хотя с нанесением себе телесных повреждений посредством щипков Мисата и сама справлялась, когда очнулась и увидела свое отражение в зеркале. Попытки Мисата возмутиться были задавлены в зародыше угрозой порки. Вот чего-чего, а этого она действительно побаивалась. Вот только не из-за боли, тут все как раз было наоборот. Она боялась своей реакции на наказание, которое принесло ей массу приятных ощущений. Она, конечно, еще раз попыталась что-то пикнуть на то, что я полез за руль ее ласточки, но под моим добрым взглядом и улыбкой предпочла промолчать и, кажется, даже что-то пробубнило о необходимости на такие случаи подгузник иметь. Но на этом проблемы не закончились. Тут с какого-то решила возмутиться Аска. Ее почему-то не устраивало то, что, во-первых, я отдаю команды, хотя это Мисата нас в институт гонит, во-вторых, с чего это я сажусь за руль. Пришлось показать права, хомяк подогнал. Это что, у Аски при рассматривании прав дергался глаз. Из чего, спрашивается, нормальные права. Там указано, что я могу не только общеводить, но и легковые, и грузовые автомобили, а также летательные аппараты, ну и на самом обще, если что, летать имею право. Права, а у тебя что, нет? В этот момент Рей достала свои. Правда, у нее только категория общая была открыта. Я ей их еще пару дней назад вручил, чисто для придания уверенности перед запуском нулевой. Ну и снисходительности в голос я добавил. Глаз у Аски задергался еще сильнее. Есть, конечно. Аска, отвернувшись, задрала нос. Тут и телепатом быть не надо, чтобы понять, о чем она думает и к кому побежит мозги выедать на тему того, что ей права на Еву не выдали. Понятно. Я добавил в голос скепсиса. Так, ты с нами или потом сама в институт прибудешь, последняя из пилотов? Пробурчав что-то невнятное и скорее всего матерное, Аска плюхнулась на переднее сиденье и с силой захлопнула дверь. За последнее с ней явно хотела потолковать Мисата. Вообще, Кацураги, видимо, решила, что тут как в прошлый раз. Мясо явно не ангела, ну кита может или еще какого крупного зверя. В зоологии Мисата не сильно шарила, но все еще свято была уверена, что ангела есть нельзя, ибо отравишься. А значит, я опять смог ее подловить. Ну а ее состояние, так в нерв временами и не такое происходит. Подумаешь, помолодела, вон, Хьюга и Аба вообще в девочек-волшебниц на службе превращаются. По этому поводу вообще много споров. Точнее, один очень актуальный, в какую дверку им теперь заходить, в М или Ш. Благо Мисата быстро сориентировалась, наняла бесов, чей вид народ совершенно не удивил. Типа ну наши техники в желтых человечков превратились, а этим вон как не повезло. Они больше выдержке и профессионализму нанятого персонала удивились, ведь те не паниковали по поводу, как те думали, смены внешности, а работали. Так что почти всему персоналу стало после этого очень стыдно. Зато теперь у нас все культурно. Имеются не только дверки с М, Ж, но еще и П теперь есть. И нет, П означает не то, что все в первую очередь подумали, оно означает преобразованные, вакак. Вообще, названиями Акаги занималась, но после предложений, которые вносила Мисата, все как-то быстро согласились и на это. А вот значок со схематичной девочкой-волшебницей рисовал я. Так что Мисата была уверена, что эффект у ее молодости временный, и будет как с первыми рогами или тентаклями у меня, через время все вернется в норму. Это она, наверное, про Фуюцки не слышала, а он сам после того, как увидел, чего там Акаги с девочками-волшебницами творит, решил промолчать. Самих же девочек-волшебниц, а именно Хьюгу и Абу Акаги, после тщательного обследования обрадовало тем, что они девочки из гинекологической точки зрения, ну и про то, что им стоит быть аккуратней, а то их организм настолько совершенно повторяет женский, что они и залететь могут. И вот тут она задумалась, начав вслух рассуждать, а что да как будет, и как бы интересно было бы понаблюдать за процессом. В общем, после этого эту парочку туда разве что под страхом смерти загнать получится, и то не факт. Добрались мы без происшествий. Ну не считать же за такие нервные тику Аски и Мисата, а все почему? А потому, что водить я не умею, точнее подзабыл, сколько тысяч лет прошло с последнего раза. В общем, я решил не рисковать жизнью и здоровьем Реи, тупо делал вид, что веду машину, а так катил ее с помощью телекинеза. И вообще, чё им не нравится, нормально же доехали, даже бензина ни капли не потратили, экологию поддержали, одни плюсы, в общем. А вот дальше бедняжке Аске стало не до воспоминаний о странной машине, которая ездит с заглушенным двигателем. Мы проехали первые ворота в нерв, бесы там в качестве прикола, или еще зачем, может, в дань памяти исторической родине, на обратной стороне повесили надпись «Оставь смысл здравый, всяк сюда входящий», а может ее напрягли четыре охранника, агента Смита, точно сказать нельзя. Аска пока молчала и осматривалась, вот на Геофронт отреагировала поживей, я ей даже бинокль дал, чтобы лучше все смогла рассмотреть, если повезет, то и стадо мамонтов увидит. Да, только сегодня ночью выпустили на территории Геофронта. Я на этих волосатых слонов полдня убил, и это под барьерами. Зато теперь за провиант, когда попрут некондиционные нех, ну там из света или вообще компьютерный вирус, переживать смысла нет. Эти мамонты выращены на основе тканей местных нех и кое-каких зверушек из моего внутреннего мира. У них даже ядра есть. Правда, небольшие, всего с кулак размером. Хотя может и подрастут со временем, хотя вряд ли, на мясо пущу. Интересно, почему местные их еще не засекли, а может уже и засекли, просто плюнули на них. Ну а че, не нападают, травку себе щиплют, и все. Ну а то, что у них свое от поля есть и лазером из хобота стрелять умеют, так просто не тревожь животинку и проблем не будет. Они у меня вышли довольно мирные, аж подозрительно. Обычно, что не вырастешь, оно норовит тебя или еще кого сожрать, отравить, расплавить, задушить, нарезать и много еще чего вредного для здоровья сделать, а тут на тебе, тишь да гладь, наверное, местные нех какие-то бракованные. Любовалась Аска видами недолго, после села с каким-то потерянным видом и так до конца пути и просидела. Ну, я ее понимаю, реальность не совпала с ожиданиями, бывает. Я тоже думал, геофронт, круть, а на деле, фигня. Вот мои летающие острова, это да, круть несусветная. И замки у меня круче, выше и больше, чем эта их несчастная пирамидка. Нервы у Аски сдали, когда из лифта, которого мы дожидались, вышла девочка-волшебница. Это еще что такое? Аска с нервным тиком тыкала пальцем в спину быстро удаляющейся девочки-волшебницы. Что именно это? Аска, взмахнув рукой в сторону уже скрывшейся девочки-волшебницы, так и не могла точно облечь свои мысли и чувства в слова. Хаэм, скажу честно, поименно я всех старших офицеров нерв не знаю. Мисато-чан обратился к подозрительно молчаливой Кацураги. Ничего не знаю. По-детски протянула Кацураги и еще глазками захлопала. Я посмотрел в эти честные-пречестные глаза, однозначно брешет. Похоже, наш бравый капитан решила свалить на меня объяснение всего творящегося здесь бедлама. И не жалко ей ребенка, или, может, тебя удивила форма? Да, что это вообще такое? Это стандартная форма старшего офицерского состава. Что? Да как такое может быть? Это нерв, Аска. Да. Только белой бороды и мантии с блестками мне сейчас не хватает. А вот голосом всю загадочность и глубокомысленность фразы передать смог. Рей, отведи Мисато-чан в логово Акаги-сан для проведения бесчеловечных опытов, или чем она там теперь занимается, а я, пока ее там резать будут, проведу экскурсию для нашего нового пилота. Хорошо. Стальная хватка Рей, лечение очень положительно сказалось не только на душе, но и на теле, сомкнулась на руке Мисато. Пойдем. Рей, стой, стой. Мисато попыталась вырваться. Видимо, моя добрая улыбка и махание вслед белым платочком нашли сильный отклик у ее чуйки. Рей, может, не надо? Нет, Синдзи сказал Какаги-сан, значит Какаги-сан. Итак, начнем экскурсию. Повернулся к Аске, которая почему-то сделала шаг назад. Прыгать в сторону с воплями ужаса Аска перестала уже через 10 минут после начала экскурсии, а еще через 20 перестала задавать глупые вопросы типа «почему тут все желтые, в одинаковых комбинезонах и говорят явно не на японском?» Я-то, конечно же, отвечал на все вопросы, все же взрослые че, хрень, и на детские почемучки не злюсь, а даю ответ, это нерв, Аска. Вот только наша экскурсия быстро подошла к концу, так как мы достигли логова Акаги, научным отделом именуемого. Правда, среди старшего офицерского и других составов нерв это место имеет другое название, более зловещее. Вообще, показывать-то тут у нас особо и нечего. Ну а что, на геофронт, который может впечатлить любого непритязательного посетителя, смотрели по дороге, а вот в самой штаб-квартире и смотреть-то особо ни на что. Так, командный центр Дангары с Евами. Последние эски вообще не особо интересны должны быть, так как на свою Еву, небось, уже насмотрелась до рези в глазах. Короче, непорядок. Надо будет исправить. Но пришли мы вовремя, можно сказать, застали самый кульминационный момент. Мисато-чан лежала на жертвенном алтаре, потеки крови на нем. Между прочим, известный дизайнер проектировал, получилось пусть и не натурально, зато стильно. Так вот, лежит голая Мисато, хотя не совсем, белыми отрезами ткани интимные места прикрыты. Руки и ноги зафиксированы специальными креплениями, над ней стоит Акаги в школьном купальнике, поверх которого накинут белые халаты с ведьмовской шляпой на голове, которая полностью закрыла глаза, и с зажатым в занесенным для удара руками кинжалом с волнистым лезвием. Стоило нам войти, как буквально через секунду Акаги одним резким движением воткнула кинжал в тело Мисато. Аска в этот момент грохнулась в обморок. О, Синдзи! Как экскурсия. Мисато совершенно не обращала внимания на то, что Акаги активно водит рукоятью якобы воткнутого в ее грудную клетку кинжала в разные стороны и что-то бормочет себе под нос. Видимо, не первый ножик был пущен в дело. Да что там собственно показывать? Скучно у нас. Вот тут поперхнулись все, ну кроме Рей. Акаги даже кинжал из Мисато вытащила и шляпу приподняла. Синдзи, не думай. О чем? Ни о чем не думай. Рей, ты тоже. Ладно, вы пока тут веселитесь, а я Аску-чан в госпиталь отнесу. Синдзи, может, лучше домой? С алтаря поинтересовалась Мисато. Не, лучше уж все и сразу. Кстати, Акаги-сан, как проходит испытание реактора. Хорошо, мы установили, что и другие женские трусики годятся в качестве топлива, вот только КПД у них очень низкий. Можно сказать, что все очень индивидуально, да и нюансов много, очень много, начиная от фасона и заканчивая настроением носительницы. Нам предстоит еще масса работы. Доктор Акаги, у нас прорыв. В лабораторию вбежал один из сотрудников научного отдела. Материал, который вы только что передали, увеличил КПД реактора на 33%. Что, Рицка, ты что, меня без трусов оставила? Возмутилась Салтаря Мисата. ХМ, интересно, это тайное изъятие или фасон дал такой результат, или еще что-то? Сколько вопросов, с какой-то радостью и предвкушением выдал Акаги. Я же, взяв бессознательное тело Аски, отправился в госпиталь, ну и Рей позвал, нифиг ей тут делать. На заклание к Акаги отправлю кукол, всего-навсего обычные тела, которые обладают теми же параметрами, что и рейд атаки Нехайсиндзи на момент посадки в поезд до Токио 3. Ну а всякие дополнительные данные сферы сами выдадут, зря, что ли, мы их закладывали перед продажей в нерв. Аску положили в соседнюю палату с Рёдзи. Ну небольшой нервный срыв у человека случился, с кем в нерв такого не бывало, да если задуматься, этим только я и Рей похвастаться можем. А вот наш дорогой тройной шпион после встречи с Гиндо побежал собирать информацию о творящемся в институте. Ну и собрал на свою голову, теперь вон в смирительной рубашке отдыхает. И столь модной вещью он, между прочим, обзавелся уже в больнице. Стоило Рёдзи вылокать пол-литру успокоительного, как его потянуло на приключения, а точнее пофлиртовать с медсестрой. С учетом того, какие у той фигуры и рабочий наряд, его в этом трудно винить. Девушка, конечно, долго ломалась и смущалась, не желая даже имени своего назвать, но Кадзи был настойчив. Вот только первых же слов прокуренным басом ему хватило для моральной травмы, а прибежавшие на вопли пара санитаров, которым самое место на конкурсе бодибилдеров, заговорившие тонкими, звонкими девичьими голосами, добили его окончательно. «Рицка, когда я вернусь в норму?» Мисата задумчиво осматривала себя. Стоило ей встать с алтаря, несмотря на то, что подруга называла это платформой для проведения наносканирования или как-то похоже, для Мисата это был жертвенный алтарь, и точка, и начать одеваться в это розовое нечто, за что она поклялась страшно мстить, как этот наряд превратился в ее рабочий костюм, даже дубина появилась, где-то лет через 18, ответил Акаги, водя руками над хрустальным шаром. Что, как, это же, Мисата? Акаги даже сняла шляпу, тем самым отвлекаясь от проведения сканирования Икари, который в данный момент лежал в сканере номер 3, напоминающий саркофаг. Все анализы и сканирования показали, что ты абсолютно здоровая девочка 11 лет. А да, поздравляю, ты теперь снова девственница. Что, но это же должно пройти? Да, ну, с возрастом, конечно, пройдет, а насчет девственности тут я тебе не советчик, решай сама, я не о том. Ладно, ладно, успокойся, не все так плохо, не все. Как же моя личная жизнь? Работа? Ну, личной жизни у тебя и так нет, а с работы тебя никто не увольняет. Капитан Кацураги. В кабинет влетела Хьюга. Там-там, мамонты. Что? На два голоса выдали Акаги и Кацураги. Освобождаясь от смирительной рубашки, Кадзи Рёдзи активно думал. До этого он наивно полагал, что Гиндо тут что-то свое мутит, но вот после увиденного у него появилась четкая уверенность в том, что он тут уже устроил что-то неведомое. У Кадзи просто не находилось слов, чтобы описать то, что он тут видел. Ад, маловероятно. Галлюцинация, порожденная сознанием в наркотическом бреду? Нет, точно нет. По молодости Рёдзи пробовал, но то, что он испытал тогда, было сущим пустячком по сравнению со здешней реальностью. Один из санитаров, двухметровый амбал, когда убирался в палате, о многом ему поведал. Пусть Кадзи сильно коробило от голоса девочки-старшеклассницы, которым тот говорил, и из этого можно было сделать вывод, что Гиндо собирается не то вывернуть суть плана комплиментации человечества, еще бы знать эту самую суть, или вообще пытается сотворить что-то еще. Из-за всего этого Рёдзи просто не знал, что ему делать. Если он доложит обо всем, что тут видел, Сиэли точно начнут действовать. Да и Кадзи невольно вспомнил все, что успел увидеть и услышать, ему просто никто не поверит. Ангелы, Евангелион, это еще как-то укладывалось в его голове, но вот бесы, делающие ремонт в штаб-квартире нерв, смена пола части офицерского состава, смена внешности охраны и службы безопасности, медперсонала, да и многих других. Как понял Кадзи, сейчас каждая служба и отдел могли похвастаться своими уникальными изменениями. По мнению любого нормального человека, нерв сейчас представлял из себя тот еще хикки-яка-1. Выбравшись из своей палаты и мысленно извинившись перед Аской, которая обнаружилась по соседству и явно пребывала в шоковом состоянии, Рёдзи направился обратно в штаб-квартиру. Ему обязательно нужно было докопаться до истины. С каждым новым кусочком полученной информации Кадзи понимал, что рубашка с длинными рукавами ему очень даже идет. Он смог пробраться в одну из лабораторий, из которой, как он понял, шло энергоснабжение всего института. По слухам, уже неделю весь институт, включая Евангелионы, находится на энергообеспечении этой лаборатории, а это было просто немыслимо. Увиденное же повергло его в шок. В центре лаборатории стояла странная установка, опутанная сотнями кабелей, а в ее нутре располагалась микроволновка с примотанными к ней скотчем и проволокой, тостером и блендером. Но больше всего убивал здравый смысл местный служащий, мужик, который периодически лопатой, как в топку доисторического паровоза, закидывал туда женские трусы. Следующей его целью стал научный отдел, где он хотел пообщаться по старой памяти с Рицкой и ненавязчиво расспросить ее о том, что за хрень тут творится. Вид доктора Акаги в обтягивающем школьном купальнике, поверх которого был небрежно накинут белый халат, немного даже сместил акцент мыслей, что витали в голове тройного шпиона. Но только до момента, пока он не увидел лежащую на самом настоящем жертвенном алтаре, даже кровавые потеки имелись, первую дитя, и то, как Рицка вонзает ей в грудь ритуальный нож. Еще больше жути добавляло то, что третье дитя, да и весь остальной персонал спокойно за этим наблюдали, как будто тут не какая-то сатанинская хрень творится, а просто медобследование проходит. Все увиденное было настолько сюрреалистичным, что у Кадзи возникла мысль о том, что он все еще находится в больнице под действием чего-то забористого. И ощущение этого только усилилось после того, как первая спокойно встала с алтаря и залезла в гроб, а ее место на алтаре занял Икари Синдзи. Но Рёдзи бы не был самим собой, если бы сдался так легко. Он продолжил поиск ответов на вопросы, коих стало не только слишком много, но и они начали отдавать явным безумием.